Но почему я должен проживать мою жизнь по вашим правилам? А что, если мое счастье в моей свободе? Всем плевать на то, что важно тебе. Ты должен. Не надо ставить мне условия, я свободный человек! Я привык так, иначе не могу! Не могу! Это важно для меня! Вот это для меня очень важно! Маленький.